Потом, ему показалось, что прошли часы, хотя на самом деле миновало минут 20-30, Клавейн обнаружил, что снова может нормально дышать. Они покинули Марс. Галиана, Фелка и он, летя на последнем патроне. И они были еще живы. Вакуумный туннель, по которому двигался патрон, представлял собой неглубокую дугу, пробуренную в толще Марса и соединяющую две точки его поверхности. Туннель выходил наружу на расстоянии 2000 километров от гнезда, далеко за пределами стены, где атмосфера была такой же разреженной, как и на всей планете. Для объединенных пробурить туннель было не слишком трудной задачей. Подобный коридор невозможно было бы проделать на планете, поверхность которой образована тектоническими плитами. Но под литосферой Марса находился неподвижный пласт коры. Им не пришлось даже беспокоиться об отходах. Извлеченный грунт сжимали, сплавляли и использовали для укрепления стенок туннеля с помощью каких-то фокусов с пьезоэлектричеством. И стенки эти выдерживали чудовищное давление. Патрон непрерывно ускорялся, и ускорение его составляло 3 единицы за 6 секунд. Сиденья наклонились назад и обхватили их. К ногам было приложено давление, чтобы поддерживать кровоток к мозгу. И даже при этом было тяжело думать, не то что двигаться. Но Клавейн знал, что самым первым космонавтам во время вылазок за пределы Земли приходилось выдерживать и не такие перегрузки. И он испытал подобные мучения на войне, во время запусков боевых ракет. Двигаясь со скоростью 10 км в секунду, они достигли поверхности, вылетев через замаскированный люк. На какой-то миг их поглотила атмосфера. Но почти сразу же Клавейн почувствовал, что корабль тормозит. Все кончилось. И действительно, поверхность Марса быстро удалялась от них. Через 30 секунд они очутились в космосе. «Сенсорная сеть заграждения не может засечь нас», — сказала Галиана. «Вы расположили лучшие спутники-шпионы прямо над гнездом. Это была ошибка, Клавейн. Хотя мы изо всех сил старались привлечь ваше внимание кораблями. Но сейчас мы далеко за пределами чувствительности ваших сенсоров». Клавейн кивнул. «Но когда мы удалимся от поверхности, нам все равно не сдобровать. Тогда мы будем выглядеть просто как корабль, пытающийся уйти в дальний космос. Может быть, сеть обнаружит нас не сразу, но в конце концов нас все же заметят». «Это было бы верно», — возразила Галиана, «если бы мы действительно направлялись в дальний космос». Рядом с ними пошевелилась Фелка. Она впала в нечто вроде кататонии. Разлука со стеной подорвала самые основы ее существования. Теперь она летела в бездну бессмыслицы. «Возможно», — подумал Клавейн, она будет падать туда вечно. Если так, то он лишь ускорил ее гибель. Неужели это так уж жестоко? Может быть, он обманывал себя, но неужели когда-нибудь Галиана с помощью своего оборудования не сможет исправить вред, нанесенный 10 годами раньше? Конечно же, они могут попытаться. Это зависит от того, куда они направляются. Сначала Клавейн решил, что их цель – одно из гнезд объединенных в Солнечной системе. Хотя не похоже было, что они доживут до конца путешествия. При скорости 10 км в секунду это могло занять вечность. «Куда вы нас везете?» – спросил он. Галиана мысленно отдала некую команду, и патрон, казалось, стал прозрачным. «Туда», – сказала она. Далеко впереди возник какой-то объект. Галиана увеличила изображение, и объект стал виден лучше. Темный, бесформенный. Похож на Деймос, только без укреплений. «Фобос!» произнес пораженный Клавейн. «Мы летим на Фобос». «Да», — ответила Галиана. «Но как же черви?» «Червей больше нет». Она говорила с тем же терпением учителя, с каким Ремонтуар не так давно разговаривал с ним на ту же тему. «Ваши попытки изгнать червей потерпели неудачу. Вы сочли, что и наша последующая попытка также провалилась. Но мы лишь хотели заставить вас думать так». На мгновение он решился дара речи. «Так у вас все это время были люди на Фобосе?» «Да, со времени прекращения огня. И они были весьма заняты». Фобос изменился. Несколько слоев поверхности было снято, и открылось блестящее устройство, спрятанное в его центре, готовое к полету. Клавейн никогда не видел ничего подобного, но назначение этого предмета не вызывало сомнений. Это было нечто удивительное. Ничего похожего не создал никто за всю историю человечества. Перед ним был звездолет. «Скоро мы отправляемся», — объявила Галиана. «Разумеется, они попытаются остановить нас. Но сейчас, когда их силы сосредоточены у поверхности, им это не удастся. Мы оставляем Фобос и Марс и посылаем сообщение остальным гнездам. Если они смогут вырваться и присоединиться к нам, мы заберем и их. Мы улетаем из этой системы. Куда вы направляетесь? Вы хотели сказать, куда мы направляемся. Ведь в конце концов вы летите с нами. Она сделала паузу. Есть несколько подходящих систем. Наш выбор зависит от траектории кораблей коалиции, которые отправятся в погоню за нами. А как насчет демархистов? Им нас не остановить. Это было сказано с абсолютной уверенностью. Что означала эта уверенность? То, что демархисты знали об этом корабле? Возможно. Давно ходили слухи о том, что демархисты и объединенные были ближе друг к другу, чем хотели казаться. Клавейну пришла в голову мысль. А изменение орбиты, вызванное червями? Это результат нашей работы, сказала Голиана. Ничего не могли с этим поделать. Каждый раз, когда мы взрывали один из этих баллонов, мы толкали Фобос на новую орбиту. Даже после того, как мы взорвали 1000 баллонов, эффект был едва заметным. Скорость Фобоса изменилась меньше, чем на 0,1 миллиметра в секунду. Но скрыть это было невозможно. Она замолчала и посмотрела на Клавейна с некоторым опасением. «Мы прибываем через 3 с лишним минуты. Вы хотите жить?» «Простите?» «Подумайте об этом. Длина трубы на Марсе составляет 2000 километров, и это позволило нам поддерживать ускорение в течение 6 минут. Даже там оно превышало величину ускорения свободного падения на Земле в 3 раза. Но на Фобосе для этого просто нет места. Мы будем тормозить гораздо резче». Клавейн почувствовал, что волосы у него на затылке стали дыбом. «Насколько быстро?» «Полное торможение за 1/5 секунды». Она дала ему время осмыслить услышанное. 5-кратная перегрузка. «Я не перенесу этого». «Нет, вы не в состоянии. По крайней мере сейчас. Но у вас в голове имеются имплантаты. Если вы позволите, у них еще есть время построить в вашем мозгу структурирующую сетку. Мы заполним кабину пеной. Мы все временно умрем, но ничего непоправимого не произойдет. На Фобосе все смогут исправить». «Это будет не просто структурирующая сетка, верно? Я стану похожим на вас. Исчезнут все различия между нами». «Да, вы станете одним из объединенных». Голиана едва заметно улыбнулась. «Процедура обратима. Просто никто еще не захотел вернуться обратно». «И вы еще говорите мне, что все это не было задумано?» «Нет, но я и не жду, чтобы вы мне поверили. Хотя я не знаю, важно ли это. Вы хороший человек, Клавейн. Вы можете принести пользу всеобщему просветлению. Возможно, подсознательно я, то есть мы...» «Вы всегда надеялись, что дело этим кончится». Голиана улыбнулась. Клавейн посмотрел на Фобос. Даже без увеличения он стал явно больше. Очень скоро они прилетят. Он хотел было поразмыслить об этом подольше, но время было не на его стороне. Затем он взглянул на Фелку и подумал, кому из них это путешествие кажется более странным. Фелке с ее поиском смысла жизни во Вселенной без ее любимой стены или ему на его пути ко всеобщему просветлению. Так получилось, что ни то, ни другое не будет легким. Но вместе, возможно, они даже смогут найти способы помочь друг другу. Сейчас ему оставалось надеяться только на это. Клавейн кивнул, готовый к тому, что рой машин опутает его мозг. Он был готов дезертировать.